Глава вторая. Железная крыша горячая, как сковородка. Дотронешься — обожжет. Я лежу на старом тонком одеяле рядом с печной трубой кипа книг. На голове у меня остроконечный колпак, как у древнего астронома, только без звезд. Этот колпак я сделал из газеты. Я один на крыше. Иногда меня навещают голуби, им тоже жарко. Усаживаются на карнизе и, раскрыв клювы, дремлют на солнцепёке. На крыше можно загорать и заниматься. Никто тебе не мешает. Вот разве что самолеты отвлекают. Они сегодня то и дело на огромной высоте проходят над городом. Я задираю голову и смотрю в небо. Белесое и безоблачное, ни одной птицы не видно. Таким ли оно было много миллионов лет назад? Например, во времена палеолита, в древний каменный век. Я пытаюсь представить эту далекую картину. Но перед глазами возникают знакомые иллюстрации, изображающие папоротниковые леса, огромных ящеров, летающих и ползающих, и других ископаемых с гребнями на спинах. Я работаю во вторую смену. Каждое утро встаю вместе с солнцем и забираюсь на крышу нашего общежития. Утром крыша холодная и влажная. Я сажусь на корточки и раскрываю учебники. До экзаменационной сессии осталось меньше месяца. Нужно прочитать горы книг. Шутка сказать, 6 экзаменов и 4 зачета. У меня еще зимней сессии остался должок. Если все сдам, переведут на 5-й курс. Я читаю учебники как романы. Углубившись в пыль веков, я тем не менее вижу, как поднимается большое нежаркое солнце и слышу, как просыпается наш шумный дом. Внизу хлопают двери, трещат будильники, невнятно бормочут громкоговорители, кто-то басом запел в умывальной. Из города пришел первый автобус. На голубой крыше в неровной выемке блестит маленькая лужа. Автобус почти пустой. Оставляя на влажном асфальте широкий след, автобус скрылся за домом. Покрякивает на путях маневровые. Охрипший за ночь диспетчер раздраженным голосом, так не похожим на голос диктора, дает по радио указания стрелочникам и сцепщикам. Это все знакомые, привычные звуки. Они мне не мешают. Я обратил внимание на голубей, которые поселились в нашем доме. Они начинают возиться и бормотать в своих гнездах с первым заводским гудком. Не то что деревенские. Те просыпаются вместе с петухами. Я забираюсь на крышу, когда солнечная погода. В пасмурный день занимаюсь в сквере или в комнате. Шуруп уже в который раз собирается встать вместе со мной и тоже позагорать на крыше. Ему нужно к приемным экзаменам готовиться. Но подняться в 5 утра свыше его сил. Я даже не бужу его, это бесполезно. Он мертвой хваткой вцепляется в подушку, и никакая сила не оторвет его. Так обезьяний детеныш держится за свою мать. В 7 часов уже можно снимать рубаху. Начинает припекать. Воздух чистый, лучи так и липнут к телу. Я раздеваюсь и выдружаю на голову бумажный колпак. Я думал, что один торчу на крыше. Но вчера совершенно случайно обнаружил на 5-этажном доме, что стоит за сквером, какую-то черноволосую девушку. Она тоже устроилась на крыше с книжками, только лежит не на окрашенном железе, как я, а на раскладушке. Пока девицы не видно, собственно, мне наплевать, придет она или нет. Даже лучше, чтобы не забиралась на крышу, отвлекать не будет. Андрей! Кричит с улицы шуруп. Железо громыхает, когда я иду по крыше. Голуби сердито забубнили. Они живут под застрехой. Сашка стоит на тротуаре. Светловолосая голова его сверкает на солнце. Глаза прищурены, солнце слепит. Ты знаешь, но его к черту театральный, — громко говорит он. Подам лучше документы в ВГИК. Театр — это искусство прошлого. Телевидение, кино — вот что сейчас главное. Эта гениальная мысль пришла тебе в голову во сне? — спрашиваю я. Я еще скажу свое слово в нашем кино, — говорит Сашка. Он уходит, а я снова берусь за учебник. Иногда, помимо воли, бросаю взгляд на соседний дом, но ее все еще нет. Она появилась на крыше с раскладушкой в половине девятого, в купальнике и черных очках. Солнце стоит над головой. Оно накалилось до бела и обжигает. Пора натягивать рубашку, а то сгоришь. В сквере играют ребятишки. Воспитательница чинно сидит в тени на скамейке и читает книжку. Она не видит, как двое малышей притащили откуда-то банку с краской и с удовольствием пачкают друг друга. Не хотелось мне портить им настроение, но я все-таки посоветовал молоденькой воспитательнице иногда обращать внимание на своих питомцев. Она вскочила со скамейки и, как курица-наседка, захлопотала вокруг испачканных пацанов. Девица в купальнике стоит на крыше, изображая Венеру Милосскую. Она медленно поворачивается, подставляя солнце коричневую спину. Я стараюсь не смотреть на нее, хочу сосредоточиться, но книжные строчки не лезут в голову. За час до гудка я собрал кипу книг, завернул их в одеяло и, обжигая ступни о горячее железо, пошел к чердачному окну. Девица в купальнике и черных очках тоже захлопнула книгу и поднялась. Последние 2 часа она пряталась в тени, падавшей от трубы. А я до конца лежал на солнце. Только переворачивался сбоку на бок. Между лопатками пощипывает, уж не сжег ли. Асфальт расплавился, воздух над ним струился. Большой переполненный автобус затормозил, недалеко от нас остановка. Я видел, как широкие скаты машины вдавливались в сморщенный, наподобие слоновой кожи, асфальт. Жара градусов 35. Детишек и воспитательницы в сквере не видно. Наверное, у них мертвый час. Напротив сквера стояла лошадь красной масти, запряженная в телегу. Ее хозяин пошел пить пиво в ларек. Мальчик 7 лет остановился и стал смотреть на лошадь. Вот он подбежал поближе к забору и нарвал охапку травы. Лошадь благодарно покивала ему и, вытянув губы, осторожно прихватила зеленый пучок. Хозяин пил пиво, лошадь жевала траву, а большеглазый мальчик в синих трусах смотрел на лошадь.